затем детдом, где обстоятельства вынудили встать плечом к плечу. Учеба и армия прошли быстро и как-то незаметно, и они просто вдвоем бегали на встречи со своими подружками. Неожиданная история с провалом в прошлое заставила близнецов практически вцепиться друг в друга. Такая в большей степени инстинктивная взаимовыдержка позволяла братьям не только выжить в новых условиях, но и подняться до головокружительных высот. И вот сейчас они разъезжались в разные стороны. Саша ехал на север, где много вулканов, серы, золота, ртути и драгоценных камней. Вова ехал на юг. Его главной целью была селитра, уголь и золото. Прочий набор ископаемых, как то серебро, медь, цинк и так далее, имелись в избытке от экватора до Антарктиды. Смена флага в Новой Гранаде никак не повлияла на жизнь пиратов на САУ. Первые полгода даже наоборот, несколько кораблей захватили приз в несколько десятков килограммов драгоценных камней. Конкистадоры с изумрудных шахт Санта-Фе де Богота с перепуга попытались отправить свою добычу через Коста-Рику и промахнулись. Маршруты кораблей из портов этого анклава конкистадоров проходят или мимо Нассау, или мимо Ямайки на пролив Мона и снова к Нассау. Адмирал Ван Дайк практически прекратил личное участие в морских походах. Отъезд хозяев в Картахену переложил на его плечи весь груз управления совсем немалым флотом. Эскадры торговых домов Нассау, Бреда и Даггера осуществляли совместное патрулирование вдоль побережья Новой Испании. Корабли под флагом Нидерландов стояли в засаде практически у всех портов Коста-Рики. Призы и трофеи приходили в Нассау с завидным постоянством. Но не это стало главной заботой адмирала. Захваченные грузы сортировались на складах и по разнарядке управляющих отгружались на север и юг Америки. Что-то везли в Африку в оплату за рабов. Но главным грузом стал сахар, и везли его не в Европу, а в Турцию. Точнее, в направлении Турции. Вот и сейчас перед адмиралом сидел Густав Лейман, капитан флейта «Чайная роза». «Рассказывай, Густав, что ты мне привез?» Отложив утреннюю рапортичку, спросил Ван Дайк. «Только людей. 318 ткачей. Сотня из Танжера, остальные из Кадиса. Ого, как же они у тебя разместились? В Севилье снова чума. Люди бегут, сломя голову. Мог бы и больше, да боялся антисанитарии. Если так, то и следующий корабль придет с людьми. На выходе из Танжера встретил египетскую розу, так что ждите ее через неделю. Давно она не заходила в Нассау. Тоже сахар? Откуда? Да, полный груз сахара из Ориноко. Там у Даггера свои плантации». Последние слова заставили усмехнуться адмирала Ван Дайка. Из обычных служащих торгового дома Даггера мало кто знал настоящие имена хозяев. «Сейчас снова погрузишь сахар, а выгрузка опять в Танжере. Надо же! Зачем мы везем им столько много сахара? Ты сколько золота передал в банк Маджоре?» «Не знаю. Сундуки принял под печатями. Так и погрузили в карету банка. Вот видишь, мусульмане рассчитываются сразу на причале и платят. Не в пример Антверпену или Амстердаму. Так они сразу перегружали на свои корабли, стояли борт в борт. А куда повезли, не спрашивал? Сахар разместили на трех кораблях. Два пошли в Триполи, один в Александрию. Вот видишь, торгуя с мусульманами, мы зарабатываем не в пример больше. Я смотрю, здесь на причалах появились свои грузчики. Еще бы, Нассау скоро превратится в настоящий порт. Я тут разговаривал с капитаном «Веселого облака». Ходят слухи о торговой эскадре на русский север. Есть такая задумка Через пару месяцев должны вернуться прошлогодние корабли. Они зимовали во льдах? Еще не знаем. Зимовка планировалась в реках. Господин адмирал, в кабинет вбежал секретарь. На рейд заходит жемчужная стрела с тремя трофеями. Извини, Густав, адмирал встал. Пойду встречать Марка Ван Хайтинга. Что сказать пассажирам? Спросил вдогонку капитан. Их отведут в черную деревню. Неделя отдыха. И балиарская красота доставит на место. За остальными придет фламандская красотка. После негритянского исхода прошло 2 года. Казалось бы, всего ничего. Но люди уже забыли первоначальный смысл слов «черная деревня». Да, там на полях и в мастерских работали негры. Но их воспринимали как рабов торгового дома Даггера. Сейчас название «черная деревня» ассоциировалось с многочисленными кузницами, литейным производством и углежогами. Оставшиеся от первых жителей дома давно уже использовались для временного проживания приехавших из Европы поселенцев. Непривычным к морским путешествиям людям требовались отдых и адаптация к новым климатическим условиям. Те, кто собирался крестьянствовать, имели возможность подобрать для себя необходимый инвентарь. Да и остальные не ограничивались в возможности выбрать для новой жизни всякие горшки, миски да плошки. В черной деревне гончарные мастерские и кузницы протянулись несколькими улицами. Первым делом адмирал Ван Дайк обошел на ялике вокруг вставшей на якорь жемчужной стрелы. То, что корабль получил повреждения, было хорошо видно из берега, но экипаж закрыл пробоины запасными парусами. Так что наружный осмотр с ялика поможет лучше понять суть повреждений при проверке со стороны трюма и артиллерийской палубы. Уже сейчас можно было сказать, что жемчужная стрела получила залп с испанского галеона. «Рассказывай», — поднявшись на борт, приказал адмирал. «Мы не успели вовремя сняться с якоря», — ответил капитан. «Не понял». «Испанец свалился с неба или вынырнул из воды?» «Нет», — замялся Ван Хайтинг. «Он проходил мимо, но неожиданно повернул на нас. Вы видели военный галеон испанцев и не удосужились заблаговременно поднять якорь? Наши мачты незаметны на фоне холмов. А тебе не приходила в голову мысль, что патрульные галеоны специально ищут таких вот разяв? Если шарахаться от каждого военного корабля, то и в море незачем выходить. Ты бы еще встал посреди моря. Бойтесь меня, я самый сильный и смелый». «Зачем так говоришь, господин адмирал? Мы всего лишь не ожидали, что нас заметят. А надо было. Испанцы – толковые мореходы, даже лучше нас». «Почему это лучше? Они открыли эти земли, значит, более прозорливы». «Но я утопил этот поганый галеон. Тебе просто повезло. Они поспешили со своим залпом. Наоборот, опоздали. Испанец прижал нас к берегу и закрыл парусами ветер. А мы сумели развернуться даже в таких условиях. Ты сумел поймать бортом половину залпа. Почему же половину? Всего 12 пробоин. А сколько ядер отскочило от борта? 15 повреждений обшивки, десяток сколов и разбит камбуз. Он что, в упор стрелял? Нет, было 400 метров. Надо же, как тебе повезло. Висел бы сейчас на рее. Здесь не везение, а расчет. Я специально подгадывал поворот. Не хотел давать ему второго шанса. Где призы взял? После боя ушел севернее. Трофеи захватил на подходе к Сан-Хуан-дель-Норте. Что там? Сахар, хлопок, 0,5 тонны серебра и 20 килограммов золота. Пошли вниз, показывай свои повреждения. Ремонт вычту из твоей доли. Сделав беглый осмотр повреждений, адмирал Ван Дайк отправился сначала на верфь, затем на склад запасного такелажа и после полудня встретился в ресторане с бароном Брэдом. они уже придумали один хитроумный план и готовились к его осуществлению. Кроме того, разрабатывали план совместного набега на Новую Испанию. Идея заключалась в высадке десанта в Сан-Хуан-дель-Норте с попыткой пройти как можно дальше вдоль реки до озера Никарагуа. Можно было попытаться выйти на Тихоокеанскую сторону, к порту Сан-Хуан-дель-Сур. Но адмиралы опасались нарваться на серьезные неприятности. Если испанцы успеют подтянуть регулярные войска, то десантникам конец. Оба молча вспоминали счастливчиков, которым удавались самые невероятные авантюры. Тем не менее, сами не могли придумать никакой подходящей изюминки. Вот и ломали головы над картой, пытаясь изобрести хоть один маломальский пригодный вариант. Поход обещал большие барыши. Что ни говори, а этот водный путь являлся основной магистралью между двумя океанами. По слухам, король собирается послать инженеров для определения возможности строительства канала. Появление в Санта-Фе де Богота еще одного скромного дворянина с двумя рабами прошло практически незамеченным. Сколько их за год сюда приходит? Никто никогда не считал. В Испании бродит немало небылиц про изумруды в горах Кундинамарка. Вот и слетается нищее дворянство, как мотыльки на огонь. Большинство, потыкавшись месяц-другой, прибивается к одной из бригад. Прочие через пару недель успокаиваются на местном кладбище. Да и оставшиеся долго не живут. Обязательно схватятся за шпагу и потребуют сатисфакции. Жаль, у братвы свои понятия. Вместо ожидаемой дуэли дуралей без лишних разговоров получал дубинкой по голове или навахой по горлу. После чего за кладбищенской оградой вырастала новая безымянная могилка. Бывшие каторжане не запоминали имена таких пришельцев. Клички как-то привычнее. Дон Бобокарио поначалу не выбивался из привычной схемы. Обычно все новоявленные искатели дармового богатства шляются между шахтами. И этот пришел со своими рабами. Они даже таскали с собой кирки и лопаты. Но братки быстро объяснили, где чья земля. Как и прочие дворянчики, новоявленный кандидат в миллионеры в горы не пошел, а начал крутиться вокруг влиятельных донов. Не прошло и двух недель, и пришелец как-то незаметно прижился на вилле добряка. Вообще-то добряк – это когда к нему обращались, а за спиной называли не иначе, как безумный мул. Такой же упрямый и непредсказуемый. Его наваха многим перерезала глотки, в том числе и своим сотоварищам. Скверная и подозрительная натура добряка –